танго. Бешено сердце стучит, последнее танго. Танго, танго безлунной ночи, последнее танго. Мы танцевали с тобой, последнее танго. Танго, танго любви неземной. Вновь молился твоей душе, стирая с пальцев чью-то кровь. Я больше не жалел себя. Что ж, наверное, так тому и быть. Теперь ты больше не придешь, но, может быть, простишь меня. О, Мадонна. Последнее танго. Бешено сердце стучит, последнее танго. Танго, танго безлунной ночи, последнее танго. Мы танцевали с тобой, последнее танго. Танго, танго любви неземной. Да, мне были не нужны мечты, и были не нужны слова. Но ты хотела знать ответ. Прочь, бреду по пыльной темноте, ловлю глотками жадно ночь, стирая с губ кровавый след. Последнее танго. Бешено сердце стучит, последнее танго. Танго, танго безлунной ночи, последнее танго. Мы танцевали с тобой, последнее танго. Танго, танго любви неземной.